Глава 24. Ошибочное решение. Плата за помощь. Знаете, как я матерился, когда от капитана, а тот не молчал, я с ним до этого поработал, узнал, что дивизия все-таки выбралась из окружения и вышла к своим. Так что я участвовал в штурме линии Маннергейма. Думал, меня оставят в 54-й, оформив ее списочный состав, но нет, вернули в 44-ю. Из того, что осталось после дивизии, сформировали отдельный батальон, чтобы поучаствовал в прорыве. А вот как от службы откосить, я, кажется, придумал. Нашел возможность. Замутил с военврачом, зеленоглазой красоткой в звании капитана, если на армейские звания переводить. Она меня и спишет по медицинским показателям. Наконец, бои закончились. Для меня неплохо. Звание младшего сержанта, орден Красной Звезды, две медали за отвагу. А ведь служил не в разведке или еще каком подразделении, которое командиры так любят, а в линейной стрелковой роте. Было за что награждать. Орден за пленного капитана, медали за захват дотов, уничтожение финских гарнизонов, которые я гранатами закидал. В общем, неплохо повеселился. Сейчас апрель, весенняя капель готова вот-вот разродиться, а нас, остатки 44-й стрелковой дивизии, везут обратно на Украину. Кстати, а парни действительно вернули из плена? Их увели, и больше я их не видел. Политруки молчат. Точно расстреляли. Сами виноваты. А списали поражение на дивизию, на ее личный состав и командиров. Лежа на нарах качающегося вагона, это тот, что на 40 человек или 8 лошадей, я размышлял, продумывая два пути моей дальнейшей жизни. Первый – продолжить задирать форменную юбку красивого черноволосого короткостриженного капитана медицинской службы, военврача, если проще, 28 лет. С возможностью получить справку и свалить из армии с невозможностью продолжать службу, как контуженный, например, или еще что придумаю. Второй путь – пойти к Сталину и сказать: «Я из будущего, через год начнется самая страшная и разрушительная война, а вы тут мух ловите. У меня три перерождения, это четвертое, а такой попытки я еще не предпринимал. Хочу рискнуть и увидеть своими глазами, что будет дальше. И чем больше я думаю обо всем этом, тем больше мне хочется приступить ко второму плану. Эшелон, как я слышал, через Москву будет проходить. Придется дезертировать. Хм, есть другой вариант. Я могу позвонить в приемную, номер знаю, и просто сообщить информацию, какую обдумывал на ходу». Эшелон, не останавливаясь, прошел ночную Москву и направился дальше. Шанс спрыгнуть был, но это нужно вырубить дежурного и двух парней, которые курили, глядя на проплывающую мимо ночную столицу. Ну и не стал я этого делать. А на следующей стоянке передал особисту полка записку, в которой сообщил, что имею важные сведения. Вот тогда все и закрутилось. Поверил мне особист. С такими доказательствами еще бы не поверить. Через два дня я уже сидел в знакомом мне кабинете главы государства и рассказывал ему, что нас ждет. С доказательствами. Хранилище скрыть не удалось. Мигом вызнали, откуда артефакты появляются. Глянем, как оно, такое перерождение. Судорожно вздохнув, я открыл глаза, понимая, что это у меня уже пятое перерождение. Попытался осмотреться, но поднявшаяся от очередного сотрясения здания пыль припорошила глаза. Я чихнул, и сквозь звон в ушах, явно не контузия, я знаю, что это такое, просто оглушен, расслышал звонкий голос. «Смотрите, Батов ожил!» Раздался хлесткий звук затрещины, и в короткое затишье между очередными разрывами снарядов донеслось. «Убит? Сердце не бьется?» Снова хлесткий удар затрещины и уже плачущий голос. «Товарищ старшина, сам грудь слушал». Тут все потонуло в новых разрывах, здание затряслось и пыли стало больше, но я рассмотрел у выбитых окон сидевших на корточках шестерых бойцов, наспех одетые, у некоторых только красноармейские шаровары, оружие, три винтовки на всех. Под их ногами хрустели щепки рам и стекло. Сев, я обнаружил, что лежу на стопке матрасов, а в стороне от меня лежат тела десятка убитых бойцов, не в форме, в исподнем. С потолка рушились куски камня, и, судя по шишке и кровоточащей ране у меня на лбу, именно так парня и убило. Я чуть отполз и, приложив усилия, накрылся с головой одним из матрасов. Надо переждать получение памяти прошлого хозяина тела. Мысленно отсчитывая время, хочу знать, сколько времени проходит до пробуждения памяти, я задумался. Да чтобы я когда-нибудь еще раз правительству обращался. Не буду подробно описывать эти кошмарные 16 лет жизни, скажу так. Это была даже не золотая клетка и не серебряная, деревянная. А после первой же попытки побега меня заперли так, что не вывернуться даже с наличием хранилища. Жил в глубоком колодце, внизу койка и все необходимое, а сверху охрана пристально наблюдает. Стену не уберешь, в другое помещение не попадешь. Умер во время 6-й попытки побега. Часовой застрелил с вышки. Меня держали в шарашке и изучали одно — меня. Хранилище было пустое, все забрали. В университете оборудовали несколько залов, где хранилось немало отобранных у меня артефактов. Изучали мою форму с наградами, газеты, да все. Только еду сожрали, включая мороженое и фрукты, иначе испортились бы. Ну да, все отдал. Если бы вас пытали так, как меня, вы бы тоже все отдали. Вон, допытались, левую руку отрезали, чтобы гангрену остановить. А поначалу ох и хитрые были, слова, как патока. Мол, вы же из нас, сами пришли, составьте список всего, что у вас есть, это все надо изучить. И составил же, идиот. Не сразу, но выцыганили все, включая полтонны золота в ювелирке и слитках, мой НЗ. Даже еду, заработанные в других мирах награды и разные технические и бытовые артефакты разных миров. 4 года со мной обращались нормально. Потом все больше ужесточали, пока не запретили покидать здание. А ведь я свободолюбивый. Меня так засекретили, что даже не знаю, что в мире происходит. То, что война с Германией началась, в курсе, встретили как надо. А что дальше? Не знаю. Меня там уже законопатили, и первый побег был. А 6-й попытки побега и не было. Я сам спровоцировал часового. Молодой был боец. Им строго-настрого было запрещено даже направлять оружие в мою сторону, только дубинки. Много раз я их провоцировал, но повезло только в 56-м году. Знали бы вы, какие зубры меня охраняли. В первое время работавшие со мной спецы, составлявшие списки информации, технологий и другого, были мягкими, а потом становились все жестче и жестче. Психологи, гипнотизеры, пытки. Оказалось, пытки серьезно прочищают мозги. Сразу многое вспоминаешь. Действенный способ. Первая попытка побега. А дальше? Не хочу это вспоминать. Хороший урок получил, да. На всю жизнь запомнил, как мои личные, дорогие мне вещи отобрали. Катера, рыболовные снасти, танки, пластинки с песнями, проигрыватель. А домик с баней? Да только за них убить готов. А вертолет с турбовинтовым гидросамолетом? Понимаю, что все это послужило хорошим толчком к развитию технологий. Наверное, до меня не доводили. Но не приемлю ограбления и содержания в тюрьме. Блин, ноль в хранилище. Теперь в этом мире я спокойно смогу грабить государство Советский Союз. Он, считай, преемник прошлого. Совесть и голоса не подаст. Тут я скривился, и меня вырубило. 4 минуты в сознании я засекал. В прошлом перерождении я за это время успел финнов кончить, раздеть их, в костерок веток подкинуть, все бегом шатаясь. И только тогда меня вырубило. Очнулся, похоже, вскоре. Все те парни, что у окон сидели, так и сидят. Только несколько поменялись местами. А я, получив новую память, понял, в какой я заднице. Из тюрьмы с пытками в Брестскую крепость. Кто-то там на небесах серьезно разозлился на меня. Хотя я даже такому положению рад. Главное — свободу получить. А попал я в тело недавнего призывника. Он в мае под призыв попал. И вот служит. Впервые попал в своего тезку. Ростислав Батов — это почти как Ростислав Барт. Парень из Подмосковья. В деревне у него одна бабка осталась. Кто отец, он не знал. Мать не говорила. А сама мать 3 года назад в бане угорела. Заслонка была закрыта. Баня была на 4 семьи, 3 там тогда погибли. Бабушка осталась, с ней и жил. 8 классов образования, а это уже прилично, поверьте. В колхозе работал. Не отпустили его в город учиться на агронома. Понимал председатель, что парень не вернется. Бежит народ из деревень. А у председателя план, его выполнять надо. В общем, как рабство, не отпускают молодежь. Потому что кто тогда работать будет? Тезка, кстати, в армию ушел с удовольствием и возвращаться в родную деревню не собирался. Думал, что или в армии устроится, если понравится, или после службы в другие места переберется. Служить он прибыл месяц назад в 44-й стрелковый полк 42-й стрелковой дивизии РККА. О как! Знакомая дивизия. Я воевал в ее составе в прошлом перерождении в приданном ей бронетанковом соединении. Отлично! Я много знаю о ней и ее боевом пути. Попал тезка простым стрелком в линейную часть. 2-й взвод 1-й роты 2-го батальона. И из призывника начали делать бойца. Неспешно, обильно перемешивая обучение с политуроками. Всего 2 раза на стрельбище был, выпустил 2 обоймы. Вообще, обучение как поставлено? Если нужен специалист, к примеру, минометчик, для ротных минометов расчеты готовили, пулеметчик или тот же химик, их учили в полковой школе. А простых стрелков сразу отправляли в роты и гоняли по плацу, или в классе, по уставам и политике армии. Так же и с тезкой было. А теперь валить надо. Сейчас раннее утро, война только началась, и шанс выскользнуть из крепости еще есть. В Рушпарке есть оружие, но запас патронов ограничен, а гранат там и вовсе нет. Их на складе нужно получать. Я выбрался из-под матраса. Бойцам, похоже, не до меня было. Все трое куда-то вполне азартно стреляли. Один из них был в форме старшины, но без фуражки. Орудия уже не били, а в наступившем затишье я слышал голос. Похоже, говорили в громкоговоритель, который на картавом русском предлагал сдаться. Ага, прямо сейчас. Сев, я ощупал все тело. Я в одном из подним был, и тело, похоже, расслабилось и обмочилось. Кальсоны были сырые. Но это нормально. Я бы удивился, если бы было иначе. Закинув на спину матрас, не хватало еще камнем получить и лишиться возможности передвигаться, я стал перебираться через завал коек. Двухуровневые частично обрушились. А вообще казарма большая, койки двухуровневые, а я видел только десяток погибших и этих шестерых у окна. Я седьмой. Где остальные? Разбежались? Видимо, так и есть. Наконец я перебрался через завал, нашел койку тезки и стал копаться в теперь уже своих вещах. Откопал сапоги, которым очень обрадовался, и шаровары. Надел шаровары, кальсоны фактически высохли, потом постираю. А потом сапоги, предварительно вытряхнув из них портянки, а заодно и мусор. Сразу стало легче, а то по мусору босыми ногами поди походи. Причем были именно сапоги, не обмотки с ботинками. У границы часто комплектовали и оснащали нормально, чтобы за бугом не смеялись, так объяснили Батову. Я думаю, над ним пошутили, просто их дивизию снабжали чуть лучше. Потом я нашел гимнастерку и ремень. Тезка присягу уже принял, красноармейскую книжицу имел. Полноценный стрелок, только молодой. Проходил курс молодого бойца. Я надел гимнастерку, один рукав был чуть порван. Застегнул ремень, согнав складки назад, застегнул все пуговицы, достал из кармана шаровар-пилотку и надел ее. Документы, а это красноармейская книжица и комсомольский билет, убрал в хранилище. Кстати, комсомольский билет тезка получил уже здесь, всего неделю назад, новенький. В деревне комсорг на него глаз положила, а тот бегал от нее, как от огня. Вот она и продинамила его с комсомолом. Я, вызвав в памяти образ комсорга, передернулся. Я бы тоже от такой бегал. Жаловаться не было смысла. Комсорг была дочкой председателя. Да тезка и не печалился по этому поводу, не из фанатиков. Рядом была тумбочка, на вид целая, только пылью припорошена. Их тут две, одна на другой стояли, но вторую снесло. Вещи тезки в нижней, я ее открыл. Достал вещмешок, открыл горловину и убрал в хранилище полную фляжку с водой. Что за вещи в Сидоре, не смотрел, и так знал. Сразу убрал его в хранилище, как и содержимое тумбочки. Бедный парень, мало что имел. Меня только зеркальце карманное заинтересовало, да перочинный нож. Бритвы не было, не брился он еще. Солдатский котелок и ложка были в Сидоре, а вот кружка отсутствовала. Он ее смял неделю назад, упав на спину во время марш-броска, а новую пока не выдали. Я встал и, пригибаясь, двинул к выходу. «Ты куда?» — догнал меня вопрос старшины, помогавшего бойцу перевязывать другого, раненого по касательной в голову. «Это ротный старшина из их роты по прозвищу «Зверь». Именно он в строевую гонял молодняк на плацу, любил это дело, хотя такая работа обычно на сержантах. «Оружие поищу». Завалило оружейку. «Разберу». Старшина промолчал, и я вышел в коридор. Вокруг действительно были завалы. С опаской поглядывая наверх, туда, где через пролом виднелось задымленное небо, мы находились на втором этаже, выше только чердак. Я стал забираться вверх по завалам битых кирпичей и через проем перебрался в оружейную комнату. Стена тут завалилась, остался только узкий лаз, но пробраться можно. Оказалось, я не первый внутри. В комнате находились двое бойцов, подавали винтовки и цинки с патронами в другой пролом, через который и попали сюда. Один из них, с ссадиной во весь лоб, был сержантом из другой роты, я его узнал. Сообщил ему, что был оглушен, только очнулся, показал рану на лбу с шишкой, как рог, и сказал, что ротный старшина держит оборону, но необходимо оружие и боеприпасы. Они дербанили и наши шкафы с оружием, многие из которых находились под завалами, но оружия пока хватало. Поискав, я нашел по номеру свою винтовку Мосина. Тут же были и подсумки. Сразу надел и набил обоймами, беря их из открытого ящика. Да все забрал. Винтовку повесил за спину. Потом, пока собирался, три винтовки Мосина и пять СВТ, одна с оптикой, ушли в хранилище с подсумками и обоймами. плюс 2 ДП с коробками запасных дисков, ну и 2 ящика с цинками, 4000 патронов. Это все компенсация за потерянное. Теперь нужно было вернуться к своим. О, стопка касок. Одну надел, пяток в хранилище. Тоже компенсация. Теперь для тех, что остались в казарме. 5 винтовок за спину. Все же жаль, что карабинов не было. 1 ручной пулемет, коробка с запасными дисками и 1 цинк. Вот так, толкая все, пополз обратно. Те, что до меня пришли, еще возились. Оставив цинк у завала, у меня не 10 рук, я вернулся в казарму. Она была пуста, только один убитый у окна, пол головы нет. Снова забили орудия, казарма затряслась. Пожав плечами, я убрал все добытое оружие в хранилище, сбегал за цинком, после чего спрыгнул через пролом на первый этаж. Лестничного полета не было, видимо, снаряд внутрь влетел и разорвался там. Увидев, как бойцы бегут к воротам, похоже, немцы не успели окружить крепость, я, выпрыгнув из окна, рванул за ними. Мало у кого из них было оружие, но было. Думаю, и старшина где-то тут, но я его не видел. Бойцы выбегали из крепости, переплывали через какой-то канал, так быстрее, потому что мост дальше, и, перебегая через посадку, за которой виднелись дома, думаю, Брест, уходили в тыл. Немцы лупили по ним из пулеметов и пушек. Из ворот иногда строем выходили небольшие подразделения. Несколько упряжек буксировали зенитные орудия, 3 вроде. В крепости я видел несколько бронемашин, пару броневиков и плавающие танки. Но возле них возились люди, так что было не подойти. Ничего, заполню еще хранилище. Я не стал обтекать город вслед за остальными, а побежал по улочке между домами. Знаю, что местное население к нашим не особо лояльно, а в начале войны еще и обстреливало из окон квартир. Хочу найти таких стрелков. Мне нужны трофеи. Не магазины же мне грабить. Хотя ничего плохого в этом я теперь не видел. Власти в городе уже не было. Бежали. Стрельба по городу шла серьезная, в основном стрелковая, что доказывало мою правоту насчет местных недобитков. Прижавшись спиной к стене дома, я достал фляжку и допил остатки воды. Я и до этого уже пару раз прикладывался. Очень уж пить хотелось. Надо рану обработать, но нечем. Поищу какую-нибудь материю. Хотел было простыню взять в казарме, но они грязные, в крови и в пыли, не стал. И тут из открытого окна соседнего кирпичного двухэтажного дома раздался отчаянный женский крик. Подхватив стоявшую у стены винтовку, я оббежал дом, через двор добрался до подъезда и, ступая на цыпочках, стал быстро красться наверх. Ножа не было, перочинный не считаю, поэтому приготовил штык от винтовки. Крик повторился, и я, толкнув полуоткрытую дверь нужной квартиры на втором этаже, прошел внутрь, прикрыв ее за собой, и подошел к открытым дверям комнаты, в которой трое местных молодых подонков собирались совершить насилие над семьей красного командира. По фуражке на вешалке в прихожей, понял. Один из них держал женщину, между ног которой уже пристраивался второй, а третий, навалившись всем телом на девочку лет 11, от силы 12, судорожно стаскивал с нее нижнее белье. Первым меня увидел тот, что держал хозяйку, так как стоял лицом ко мне. Он успел открыть рот и крикнуть: «Эй!» Мой штык вошел ему в глаз. Хотел в грудь, но одежда у него уж больно хороша. Не бедная, чистая вроде, и по размеру, как на меня. Поэтому, чтобы не портить одежду, я изменил траекторию удара, и штык вошел в глаз. Выдернув штык, я опустил окованный металлом приклад винтовки на затылок второго и, прыгнув, также приголубил и третьего. Быстро пробежался по квартире, но бандитов было трое. Входную дверь запер, чтобы нас врасплох не застали, как я эту тройку. Хозяйка бросилась к девочке и со слезами обняла ее. Подумав, я двумя ударами штыка добил тех двоих, что были без сознания, после чего рявкнул. «Быстро собрались. Ты!» — ткнул я пальцем в девочку. «Наполни водой фляжку. Вот она. А ты?» — повернулся к женщине. «Найди перевязочные. Осмотри рану у меня на голове. Обработай и перевяжи. Работаем». Командный рык, хотя и подростковым голосом, возымел действие. Они забегали, зато отвлеклись. Я сел и, с трудом сняв сапоги, начал выливать из них воду. Я же в них плыл. Потом снял каску и пилотку, положил на буфет. Винтовку тоже прислонил к буфету. Мать с дочкой, побегав, все приготовили. Фляжку я на ремень отправил, а потом женщина начала обрабатывать мне рану. Судя по неплохой подборке в ящике аптечки, она разбиралась в медицине. Так и оказалось. Она была операционной медсестрой, пока замуж не вышла. Так что мне профессионально обработали и промыли рану, выпустили из гематомы кровь и забинтовали голову. Шить не было необходимости, просто кожу содрало. Когда закончили, я велел им собираться, заодно поинтересовавшись, знают ли они нападающих. Оказалось, один из них – сосед с нижнего этажа. Я советовал им покинуть город и вообще уехать как можно дальше. Собрались они быстро, и повезло. Женщина увидела в окно, как из соседнего подъезда забирают знакомых, тоже семью командира. Криком привлекла внимание, и я проводил их до машины. Они уехали, а я бегом вернулся в квартиру. Все равно ее бросили. Снял одежду с трупа, одним узлом отправил в хранилище. Обувь у этого парня мне не подошла, мала. Но у другого были отличные полуботинки, как раз моего размера. Двое наручных часов, два перочинных ножа. Еще один, вроде финки, ушел за голенище сапога. Из интересного несколько советских купюр, рублей 200 будет, пара золотых мужских украшений и пистолет ТТ с запасным магазином. Из него не стреляли, порохом не пахнет. А вот финка отмыта, похоже, уже кого-то убили. Потом осмотрел квартиру. Жаль, аптечку хозяйка забрала. Из оставленных припасов, часть забрали хозяева, я взял кулек соли, невскрытую пачку макарон, початую банку вишневого варенья и две пачки чая. Из утвари одну жестяную и две эмалированных кружки, глубокую эмалированную тарелку, белую с рисунком, три ложки и две вилки из одного набора, кухонный нож, почти новую разделочную доску и большую чугунную сковороду с крышкой. Другая утварь меня не заинтересовала. Для костра не годится. Взял еще солонку и перечницу, полные, и всякую мелочь вроде двух полных коробков спичек. Нашел бидон для молока, налил в него водопроводной воды и тоже убрал. В комоде нашел шерстяное одеяло. Поискал по своему увлечению, но хозяин рыбаком не был. Прихватив из кармана убитого парня ключи, я спустился по лестнице и открыл дверь в его квартиру. Она была пуста, родителей парня не было. А богато. Даже картины неплохие и явно подлинники. А коллекция книг, состоящая из полных собраний сочинений Жюля Верна, Артура Конан Дойла и Майн Рида, отправила меня в нирвану. Похоже, книги даже не открывали, хрустят. Правда, они на английском, но я его как родной знаю. Я забрал их все, оставив только книги на польском, которые были мне неинтересны. Потом направился на кухню, глянуть, что тут с запасами. А запасы богатые, мне одному на месяц, даже больше. Правда, все готовить нужно. Ну ничего, поставил на дровяную плиту большую кастрюлю, и пока вода закипала, продолжил обыск и поиски. Нашел ящик рыбака, зимние снасти и разные запасы, неплохие, но не эксклюзив. Даже удочки были, и одна из них редкая, бамбуковая. Жаль, спиннинга не было. Пройдясь по квартире, я забрал новенький патефон с пачкой пластинок, картины, а потом увидел висевший на стене в коридоре велосипед. Мое первое транспортное средство. К нему была сумка с инструментом. Привел его в порядок, смазал все, подкачал шины. Пользуясь свободным временем, почистил свою винтовку, а то она пыльная после оружейки, и один ДП, запасные диски снарядил в одном коробе. Хватит пока. В квартире много ценного оказалось. Хозяева не всегда печку топили, чтобы приготовить пищу. У них были свежий примус и полный бидон керосина. Взял вместе с комплектом утвари и посуды. Нашлась небольшая аптечка с лекарствами и бинтами, прибрал. Когда рыбный суп был готов, банку консервов открыл. Их тут два десятка было в кухонном буфете. Я поел. Нашел полмешка муки и пожарил лепешки на сковороде. А потом убрал в хранилище и остатки супа, и стопку из двух десятков лепешек. Во все емкости залил воду и тоже убрал. Да, я все успел. Сапоги, которые я поставил в солнечном пятне на полу комнаты, чуть просохли. Я собрался и готов был покинуть город. Часы показывали 9:30 утра. Выйдя из дома, я побежал. По пути мне попалась расстрелянная легковая машина. Это был старый Форд, его шофер лежал на баранке убитый, а из открытой двери свешивалось тело батальонного комиссара. Настороженно поглядывая вокруг, в ожидании выстрела, я подбежал к авто, но, похоже, те, кто стрелял по ней, уже ушли. Причем забрали наган комиссара и оружие водителя, подсумки на ремне были пусты. А вот ящик на заднем сиденье их явно не заинтересовал. Может, и не заметили его под перевязанными пачками газет. Я забрал и газеты, на подтирку и растопку, и ящик, в котором оказались РГД-33. Отбежав в укрытие, достал ящик и 5 минут потратил, убирая снаряженные гранаты в хранилище, а пустой ящик бросил. Потом побежал дальше. Вдруг ударил выстрел, и пуля выбила кирпичную крошку из стены рядом со мной. Выстрел прозвучал, когда я подходил к убитому командиру, лежавшему на животе. Рядом отлетевшая фуражка, выбоины на стене от пуль. Боковым зрением я засек движение в открытом окне дома с другой стороны улицы. Отшатнулся, и пуля прошла рядом. Вокруг стреляли, где-то рядом шел настоящий бой, даже с пушками. Но я приметил, где засел стрелок, поливший по мне из винтовки, и рванул к нему зигзагом, сбивая прицел. Подбежав к стене одноподъездного многоквартирного двухэтажного дома, я выхватил первую гранату, повернул рукоятку, привел ее к бою и резко встряхнул, чтобы капсюль пробила бойком. И тут услышал мужской голос. «Не надо, тут дети!» Я даже хохотнул от неожиданности. Меня таким бредом не провести. Первая граната улетела в один угол квартиры на первом этаже, вторая в другой. Переждав взрывы, я подпрыгнул, ухватился за раму и одним рывком закинул тело в комнату. На стуле у окна сидел, пуская кровавые пузыри из губ и глядя на меня с ненавистью, стрелок, одноногий инвалид, судя по форменному кителю, бывший военный польской армии, а у его ног лежал старый немецкий карабин. Мда, а дети действительно были малолетние. Я лишь покосился на них, они в углу в кроватке лежали. Рядом лежала убитая женщина. Граната, похоже, рванула у нее в ногах. Убрав пистолет в хранилище, я снял со спины винтовку и штыком пробил сердце инвалида. Стрелок хренов. И себя погубил, и семью. Осматривать помещение не стал. Бедно они жили. Да и нехорошо оно как-то. Снова взглянув на погибших детей, я поморщился и, выпрыгнув наружу, побежал дальше. Взял лишь патроны к карабину. Полные подсумки были. 100 патронов плюс 2 в самом карабине. Глядишь, где пригодится. Сам карабин мне без надобности. Ствол серьезно расстрелян. Я вернулся к убитому командиру и склонился над ним. Меня заинтересовали 4 предмета, бывшие на нем. Планшетка, явно не пустая. Кобура, тоже не пустая. Бинокль, вроде целый. Ну и документы нужно забрать. Быстро избавил тело от планшетки, кобуры с ремнями и бинокля. Легкий полевой, линзы целые, я проверил. Нашел еще фонарик в кармане, 3-цветный. Хм. Не советский, и батарейка полная. Достал документы из нагрудного кармана. Переворачивать не стал, так дотянулся. Судя по петлицам, он капитан-стрелок.